Глава 13. После этого разговора Кларендон не покидал своего дома, окружил себя стражей и ссылался на то, что у него разыгралась подагра. Неподдельная жалоба, ибо недуг безжалостно терзал его, и так продолжалось уже многие годы. Он отменил свою поездку в Корнбери и прятался дома, за стены которого выходил только для того, чтобы отправиться в поездку с Пикадилли в Уайт-Холл к королю. А я выслеживал Марка де Кола, пустив в ход все средства, какие мне были предоставлены для его поисков. 50 солдат ждали моих распоряжений, и все до единого осведомители были оповещены. Все известные мне крамольники были арестованы на случай, если итальянец нашел у них убежище. За домом испанского посла велось незаметное наблюдение и за парадной дверью, и за черным ходом. И мои люди обходили все харчевни, постоялые дворы и гостиницы, расспрашивая о Коле. Также я послал соглядатаев в доки и попросил моего друга-торговца мистера Уильямса предупредить, чтобы меня незамедлительно известили об иностранце, который захочет оплатить свой проезд. Французы, разумеется, с большим успехом справляются с подобными задачами, ибо полагаются на полицию, как они выражаются, чтобы поддерживать порядок в своих городах. После бесплодных поисков Колы я начал думать, что и нам, наверное, полезно было бы завести что-либо подобное и в Лондоне, пусть это и маловероятно. Быть может, будь у нас подобный отряд, Колу удалось бы найти много скорее. Возможно, он не подошел бы так близко к осуществлению своего замысла. И после трех полных разочарования дней я понял, что поиски мои тщетны. Как мог исчезнуть без следа человек, обыкновенно столь бросающийся в глаза? Однако он должен был скрываться в Лондоне, ибо где еще он мог скрыться? Но он словно бы растворился в воздухе. Разумеется, мне приходилось постоянно докладывать о ходе розысков лорду Кларендону и мистеру Беннету, и я чувствовал, как день ото дня тает их доверие ко мне, когда я раз за разом признавался в своей неудаче. Мистер Беннет ничего не говорил прямо, но я достаточно хорошо его знал и понимал, что теперь на карту уже поставлено и мое собственное положение, и что я должен отыскать итальянца, возможно, скорее, или лишиться его покровительства. Визит на четвертый день моих поисков был худшим из всех, ибо мне пришлось вновь выдержать град вопросов и сносить его возрастающую холодность, и потому я шел к реке через дворцовые дворы в глубоком унынии. Внезапно я остановился, понимая, что заметил нечто величайшей важности, но не сумел тут же определить, что это было. Меня охватило предчувствие, что мне грозит величайшая опасность, и оно не покидало меня, сколько бы я ни пытался угадать, какая мимолетная мысль породила это чувство. Помнится, утро было превосходное, и я решил развеяться, прогулявшись от апартаментов мистера Беннета через Коттон-Гарден, затем через проход во двор святого Стефана, а оттуда выйти к Вестминстерской лестнице. Вот в этом-то узком проходе, с обеих сторон обрамленном тяжелыми дубовыми дверями, тревога впервые обуяла меня. Но я отмахнулся от нее и зашагал дальше. Только когда я уже вышел на набережную и собирался сесть в лодку, меня осенило, и я поспешно вернулся и обратился к ближайшему стражнику. «Поднимите тревогу», — сказал я, дав ему знать о моих полномочиях. В здание проник наемный убийца. Я назвал ему приметы итальянца, а затем вернулся к мистеру Беннету и ворвался к нему на сей раз без всяких предварительных церемоний. «Он здесь!» — сказал я. «Он во дворце!» Мистер Беннет поглядел на меня недоверчиво. «Вы видели его?» «Нет, я его учуял». «Прошу прощения?» «Учуял его запах. В проходе. Он душится определенными духами, в запахе которых ошибиться невозможно и которыми не станет пачкать себя ни один англичанин. Я почувствовал этот запах. Поверьте мне, сударь, он здесь». Мистер Беннет крякнул. «И что вы предприняли?» Я известил стражников, и они начали поиски. Где король? И где лорд-канцлер?» «Король в часовне, а канцлера нет во дворце». «Вы должны выставить дополнительную стражу». Мистер Беннет кивнул и, немедленно вызвав служителей, принялся отдавать им распоряжение. Впервые, думается, я понял тогда, почему его величество так высоко ценит его, ибо он действовал спокойно, не проявляя тревоги, но меры принимал наирешительнейшие. Не прошло и нескольких минут, как стража окружила короля, молитва завершилась ранее срока, хотя и не настолько быстро, чтобы встревожить придворных, и небольшие отряды солдат рассеялись по дворцу, обыскивая сотни его покоев, дворов и коридоров. «Надеюсь, вы правы, сударь», — сказал мистер Беннет, когда мы глядели в окно, за которым солдаты остановили и подвергли допросу нескольких дворцовых служителей. «Не то отвечать вам придется не передо мной». «Не тут я увидел человека, которого искал столько дней». Мистер Беннет занимал апартаменты в угловой части здания, и одна пара окон выходила на Темзу, а другая — в проулок, ведущий к парламентской лестнице. И по этому самому проулку из двора старого дворца мимо палат принца преспокойно двигалась знакомая мне фигура. Без тени сомнения я узнал его. Кола, как обычно, невозмутимый, пусть и одетый не столь броско, выглядел так, словно имел полное право здесь находиться. «Вот он!» — крикнул я, схватив за плечо мистера Беннета. Ему понадобилось много месяцев, чтобы простить мне этот поступок. «Вон он! Теперь скорее!» Не дожидаясь ответа, я выбежал из комнаты, сбежал по лестницам на ходу, приказывая стражам следовать за мной со всей возможной поспешностью. И как Гораций Коклис загородил собой проход к парламентской лестнице, поджидающим лодкам и единственному пути Кола к свободе. Я не имел представления, что мне делать дальше. Оружия при мне не было, я был совершенно один и без средств защитить себя от человека, который не раз засвидетельствовал свое мастерство убийцы. Но мое желание и мой долг подвигли меня стать у него на пути, ибо я вознамерился не дать ему ускользнуть от меня и от мщения, какого я не мог не искать. Если бы Кола выхватил оружие и набросился на меня, тогда его спасение было бы упрочено, а моя гибель неизбежна. Моим оружием была одна только неожиданность, и я вполне сознавал, сколь оно ничтожно. Однако оно сделало свое дело, ибо, увидев меня, Кола был столь изумлен, что не знал, как ему себя повести. «Доктор Уоллес!» — воскликнул он и даже выдавил улыбку, которая вполне могла бы сойти за изъявление радости. «Вот уж вас я никак не ожидал тут встретить». «Мне это известно. Могу я осведомиться, зачем вы здесь?» «Я осматривал здешние достопримечательности, сударь», — ответил он, — «прежде чем отправиться в путь домой, что я намерен сделать завтра». «Я так не думаю», — сказал я с облегчением, ибо увидел, как через двор к нам приближаются солдаты. «Думаю, ваш путь уже завершился». Он повернулся поглядеть, на что я смотрю, потом нахмурился с недоумением и тревогой. «Полагаю, меня предали», — сказал он, и я вздохнул с огромным облегчением. Его увели, без суеты и шума, в комнаты позади рыбного двора, и я пошел с ним. Мистер Беннет отправился к его величеству, чтобы известить его о происшедшем, а также, полагаю, сообщить лорду Кларендону о том, что опасность миновала. Со своей стороны я был ошеломлен своим успехом и вознес благодарственную молитву, что сумел поймать итальянца до, а не после того, как он нанес удар. Я удостоверился, что его заковали в кандалы, и лишь затем принялся подробно расспрашивать. Но я мог бы и не трудиться, столь мало мне удалось узнать. Бравада Кола удивила меня, ведь он сделал вид, будто, невзирая на обстоятельства, рад встрече со мной. «Приятно, — сказал он, — видеть знакомое лицо». Я чувствовал себя очень одиноким с тех пор, как покинул ваш прекрасный город, доктор Уоллес», — продолжал он. «Жители Лондона не кажутся мне чрезмерно радушными». «Не могу помыслить, почему. Но перед вашим отъездом вы и в Оксфорде были не слишком желанным гостем». Он сделал вид, будто очень огорчен. «Пожалуй, да. Хотя я и пребываю в полном неведении, чем я мог заслужить такую грубость. Полагаю, вы слышали о моих разногласиях с мистером Лоуэром. Он обошелся со мной очень дурно, поверьте мне. Но я теряюсь в догадках. Я поделился с ним всеми моими идеями, а в ответ встретил лишь жестокосердие. Возможно, ему стали известны не только ваши идеи, и он был не слишком доволен, что помогал подобному человеку. Никто не любит, чтобы его обманывали. Если как джентльмен он предпочел не обличать вас открыто, я бы не стал считать неучтивостью изъявление досады». Его невозмутимое широкое лицо обрело выражение хитрой настороженности. Он сел напротив и уставился на меня, словно чему-то посмеиваясь. «Полагаю, благодарить за это мне следует вас. Мистер Лоуэр говорил мне, будто вы вечно суете свой нос в дела ближних и занимаете себя тем, что вас не касается». «Да, эта честь принадлежит мне», — сказал я, решившись не поддаваться на его оскорбительный тон. «Я действую на благо моей страны и ее законного правительства». «Отрадно слышать. И так должно поступать всем. Мне хочется думать, что я равно верен моей республике». «Думаю, так оно и есть. Вы это доказали в Кандии, не так ли?» Глаза его сузились, когда я явил мою осведомленность. «Я не знал, что моя слава простирается так далеко». «И также вы были знакомы с сэром Джеймсом Прескоттом». «Ах, вот что», — ответил он, делая вид, будто его осенило. «Вам это сказал его странный отпрыск. Не следует верить всему, что говорит этот юноша. Он во власти самых прискорбных заблуждений обо всем и обо всех, кто был связан с его досточтимым родителем. Он способен измыслить обо мне все, что угодно, лишь бы одеть славу этого бедного изгнанника». «Я едва ли назвал бы сэра Джеймса бедным». «Неужели? Я встретил его в иных обстоятельствах, которые принудили продавать свою шпагу, и за душой у него не было ни гроша. Печальное падение, не менее печальное потому, что ни один из его друзей не протянул ему руку помощи. Вы способны настолько порицать его?» «Он в то время был уже всеми покинут. А ведь он был самым мужественным из людей, храбрейшим из друзей, и я почитаю его память в той же мере, в какой скорблю о его кончине». «И потому вы сами приехали в Англию и никому не рассказали о собственной доблести?» «С той порой моей жизни покончены раз и навсегда. Я не желаю вспоминать о ней». «Вы якшаетесь с врагами короля, где бы вы ни появились». «Мне они не враги. Я вожу знакомство с кем пожелаю и кого считаю приятным собеседником». «Я хочу получить назад мои письма, те, что вы выкрали из моей комнаты». Он, помолчав, улыбнулся. «Ни о каких письмах мне неизвестно, сударь. Обыщите меня и мои вещи, если пожелаете, но должен сказать, что возмущен таким намеком на воровство. Джентльмену не пристало с легкостью бросать подобные обвинения». «Расскажите мне о лорде Бристоле». «Должен сказать, что не знаком с этим джентльменом». Лицо его хранило безразличие. Он спокойно глядел мне прямо в глаза и продолжал запираться. «Ну, разумеется», — сказал я. «И о лорде Кларендоне вы тоже не слышали?» «О нем? Да что вы! Как можно не слышать о лорде-канцлере? Естественно, я о нем слышал, хотя и не понимаю, к чему этот вопрос». «Расскажите мне о сэре Уильяме Комптоне». Коле вздохнул. «Сколько же у вас вопросов? Сэр Уильям, как вам известно, был другом сэра Джеймса. Последний говорил мне, что если я когда-либо приеду в Англию, сэр Уильям будет рад предложить свое гостеприимство, что он и сделал весьма радушно». «И в благодарность на него напали?» «Не я, как кажется, подразумевают ваши слова. Насколько мне известно, это был молодой Прескотт. Я лишь сохранил ему жизнь. И никто не станет отрицать, что я неплохо потрудился. Сэр Джеймс Прескотт предал сэра Уильяма Комптона, и тот презирал его. Вы думаете, я поверю, что он охотно пригласил вас в свой дом? Он так поступил. А что до презрения, никаких тому признаков я не заметил. Какая бы ни была между ними вражда, она, кажется, умерла вместе с сэром Джеймсом. Вы обсуждали убийство лорда-канцлера с сэром Уильямом. Перемена в поведении итальянца при этом моем заявлении была поистине удивительной. От покладистого добродушия человека, который не почитает себя в опасности, не осталось и следа. Он напрягся, пусть незаметно, но разница все же была чрезвычайной. С этого мгновения он стал тщательнее выбирать слова. Однако в его тоне сохранилась усмешка, словно он все еще был достаточно уверен в себе и не предвидел большой для себя угрозы. Так вот в чем дело. Мы говорили о многом. В том числе о нападении на дороге в Корнбери. Английские дороги, как я понял, полны превратностей для неосмотрительных путников. Вы будете отрицать, что поставили бутылку с ядом для меня в ту ночь в Новом колледже? Тут терпению его как будто стал приходить конец. Доктор Уоллес, вы начинаете сильно меня утомлять. Вы спрашиваете о нападении на сэра Уильяма Комптона. И это невзирая на то, что в преступлении повинен Джек Прескотт, который все равно, что признал свою вину бегством. Вы спрашиваете о смерти доктора Грова, невзирая на то, что та девушка не только была повешена за это убийство, но и по собственной воле в нем созналась. Вы спрашиваете о разговорах о безопасности лорда Кларендона, даже невзирая на то, что я в Лондоне совершенно открыто, а лорд-канцлер пребывает в добром здравии. Да продлится это счастливое для него состояние. Каковы ваши цели? Вы станете отрицать, что убили моего слугу Мэтью в марте этого года в Лондоне? Тут он вновь принял недоуменный вид. Я снова вас не понимаю. Кто такой Мэтью? На лице моем должно быть отразился холодный гнев, ибо впервые он поглядел на меня с тревогой. Вам прекрасно известно, кто такой Мэтью. Юноша, которого вы так великодушно взяли под свое покровительство в Нидерландах. Тот, кого вы призвали на свой пир и растлили. Тот, кого вы повстречали в Лондоне снова и хладнокровно убили, когда он только и желал от вас любви и дружбы. Тут дерзкое легкомыслие Кола испарилось, и он завертелся, как рыба на крючке, дабы не взглянуть в глаза тому, что даже он считал двуличием и малодушием. «Я помню юношу в Гааге», — сказал он, «хотя звали его иначе, так во всяком случае он не сказал. Возмутительное обвинение в растлении я не удостою даже ответа, ибо не знаю, чем оно вызвано. А что до убийства, я просто его отрицаю. Я признаю, что вскоре после моего прибытия в Лондон на меня напал грабитель». Я признаю, что защищался по мере сил и убежал, как только смог. Кем был нападавший на меня и в каком он был состоянии после того, как мы расстались, мне неизвестно. Хотя и не думаю, что он получил тяжелую рану. Если кто-то умер, мне очень жаль. Если это был тот мальчик, мне также жаль. Хотя с уверенностью могу сказать, что не узнал его и не причинил бы ему вреда, если бы узнал, как невелик был его обман». Но я посоветовал бы вам в будущем подбирать слуг с большим тщанием и не нанимать людей, которые восполняют малую плату ночным разбоем. Жестокость его слов пронзила меня, как его кинжал пронзил горло Мэтью. И в то мгновение я пожалел, что у меня не было при себе ножа или большей свободы действий, или души, способной на убийство ближнего. Но Кола прекрасно знал, какие меня связывают обязательства. Он верно почуял это и при первом моем появлении, и позволил себе дразнить и мучить меня. «Будьте очень осторожны в речах, сударь», — сказал я, едва в силах совладать с дрожью в голосе. «Если пожелаю, я могу причинить вам немало вреда». Но в то время это было пустой угрозой, И об этом тоже он верно догадался, ибо рассмеялся с легким сердцем и с презрением. «Вы делаете то, что вам прикажут ваши хозяева, доктор, как и все мы».